во время своего паломничества в Южную Индию Господь Чайтанья в одном месте на юге Индии встретился с Парамананда-пури. И он увидел этого удивительного преданного, он увидел признаки экстатической любви на нем. Он сразу понял, что он должен иметь какое-то отношение к Мадхавендра-пури. И они провели с ним три дня они обсуждали Кришну как Пури. Парамананда-пури поделился с ним своими планами. Он сказал, что я собираюсь сейчас отправиться в Навадвипу, а мыться в Ганге. Сначала пойду к Джаганнатху, потом в Навадвипу. Господь Чайтанья сказал ему на это: я тоже уже возвращаюсь в Пури, поэтому прошу тебя, умоляю, сделай мне одно одолжение. Приходи в Пури потом, после того, как ты омоешься в Ганге, возвращайся сюда, и мы будем жить с тобой вместе. Парамананда-пури пришел, вернулся сюда, к Господу Чайтанье, и первое время поселился в Каши-Бхаване, а потом переселился сюда. Здесь он открыл свой небольшой мат. И Господь Чайтанья, прежде чем принять какое-то важное решение или сделать что-то, всегда приходил к нему. А Парамананда-пури каждый день приходил к Господу Чайтанье. Парамананда-пури – это воплощение Удавы из Кришна-лилы. И Господь Чайтанья в одно время воскликнул, что я существую на земле только благодаря любви Парамананда-пури. Только благодаря тому, что Парамананда-пури держит меня здесь, я еще остаюсь здесь. И в какой-то момент он сказал, что я собственность Парамананда-пури, я принадлежу ему полностью. И он хочет делать со мной все, что он может делать со мной все, что угодно. Он может меня продать кому угодно, если он захочет. Я его раб. И когда Парамананда-пури переехал сюда, то тут не было воды, и они стали рыть колодец. И вода была очень глубоко, они рыли. В конце концов, дорыли до воды, но вода, которая там оказалась, была очень грязной. Они рыли, все равно вода была очень грязной, соленой, горькой. И Чайтанья узнал об этом. Он понял своим мистическим знанием, и поэтому однажды, в один прекрасный день, он пришел сюда вместе со Сварупой Дамодарой. Подошел к Парамананде-пури и сказал: как у тебя вода, как твой колодец? Вода там хорошая? Говорит: колодец хороший, глубокий, но вода ужасная совершенно. Не вода, а грязь сплошная. Невозможно ничего делать, ни омыться, ни попить, ничего. Когда Господь Чайтанья воздел руки вверх и закричал: о Господь Джаганнат, если я чего-то стою, пожалуйста, исполни мое желание, сделай так, чтобы отныне Ганга пришла в этот колодец. И когда он произнес эту молитву, сразу же вода в этом колодце очистилась, преданные зачерпнули воды и увидели, что вода кристально чистая у всех на глазах. И они стали с киртаном обходить вокруг этого колодца, а Господь Чайтанья сказал, что эта вода, вода Ганги, и любой, кто умывается в этой воде, кто пьет эту воду, в конце концов обретет чистое преданное Господу Кришне. Благословил таким образом этот колодец, и все преданные закричали: Гору Премананде! И они на радости все купались, мылись в этой воде, пили ее. И с тех пор этот колодец остался здесь, и с тех пор этот колодец, он вот сохраняет эти свойства воды Ганги. Вода из этого колодца, она не зацветает, с ней ничего не включается. И она в конце концов дает чистое преданное служение. Да. Вот. Можно теперь, я не знаю, что делать с этой водой. Облить всех. Выпить всех.